Лицо старика казалось озабоченным. Он из-под рукава поглядел на мельницу, на дорогу, потом поднял голову на месяц, высоко стоявший над избушкой. «Луна печет хорошо. До своей избы Афоня в ночь дошагает, а там уж и искать его некому. Хе!» Старик тряхнул заиндевевшей бородкой. «Ворона теперь поди, что сорока по сумету скачет. Дружков зовет, торопит, за Афоней гонит. Видно, урядник куда по иному делу уехал, что долго сюда гостей нет. Только бы не сбился с пути Афоня, да помнил мой наказ, что на мху, верстах в десятке, есть Кокорина. Без нее путь не наладишь». Прислушиваясь к чему-то, старик опустил голову и забормотал снова. Долго стоял он на крыльце, то ворчал, то думал, глядел слезящимися от холода глазами на пеструю, всю в тенях и светлых пятнах дорогу, видную за котловиной до дальнего поворота. Прислушивался к колокольчикам и визгу полозьев по снегу, но слышал лишь знакомые звуки. Прыжки колотовки по жорнову, шум воды, уходивший в черную дыру на водяное колесо. Слышал, как фыркала лошадь, видел, как она чутко поднимала голову, косясь в лес. Луна светила еще ярче, еще ослепительнее, загорелся зеленым огнем длинный обледеневший бок русла. Расстегнув ворот синей теплой рубахи, Крень сидел в лесной избе у огня. Лицо Афоньки осунулось, тяжелые руки безвольно лежали на коленях. Кругом непроглядная темнота. В черной пустыне, теперь почему-то враждебной, не слышно ни ветра, ни треска сучка на морозе, ни крика ночной птицы. Щемящая грусть все сильнее подступала в тишине. Собака под полком, чутьем угадывая, что хозяину не до нее, тоже как-то грустно насторожилась. Крень, чтобы занять себя хоть немного, встал и внес с воздуха винтовку. Но делать с винтовкой нечего, она вычищена и заряжена. Только теперь, когда нельзя вернуться к людям, Афонька понял, как тяжело уйти в полное одиночество. Может быть, и то еще тянуло Афоньку к людям, что со смерти брата он сам почувствовал смутно страх смерти. Нет, уж не вернуться туда, где пестовался. Упрямо тряхнув головой, стуча тяжелым железом, стащил он положенную на нары винтовку, снова стал ее осматривать, припоминать невольно былую охоту. Кресты. Раз, два, три, так до 15. Кресты нацарапаны снизу ложки каким-то острием, ими обозначены убитые в разное время лоси. Вот прямые короткие царапины счетом 14, то куницы. Еще поперечные глубокие вырезы, 20 углублений, убитые медведи. 18 точек, пометки о рысях. 25 маленьких треугольничков, то олени. Чем больше всматривался Афонька в пометки на ружье, тем ему становилось страшнее насторожившейся тишины. А еще кровь человечья. Она особая. Сам не свой, ослабевший от воспоминаний, Крень отложил ружье, стал глядеть в огонь каменки. В трепещущем пламени мелькнула голова лободыра на длинной тонкой шее. Крень тряхнул головой. Видение исчезло. Но на том же месте возникло красное с черным лицо брата Ивашки. Афонька не мигал, не мог отвести глаз, только губы шевелились. Он шептал: «Отче наш, иже еси на небеси». Лицо со скаленными зубами куда-то уплыло, возникло еще лицо. Как бы спугивая видение, Афонька взял полено, помешал им уголья и зажег лучину. Отломив кусок хлеба, он протянул собаке. «Ешь, увяза!» «Не осталось. Надо было тебя запереть. Титович угодилось бы. Другу». Он, порывшись, достал из кармана штанов кисет, закурил и, вытряхнув на ладонь катушку компаса, стал внимательно проверять движущийся под стеклом кружок, бумажный, с красным узором со стороны севера. Потом, покрестившись в угол, Афонька потрогал в головах на лучине черный образок материн и лег спать. «Скидь твою икону снести не забыл я, матушка». Лучина догорела. Лишь красный тонкий уголь тлел узорной лентой в пазу. Крень почувствовал, как по избушке подул ветер. Он хотел сесть на нарах, но, оглянувшись, увидел в прекрасном свете тлеющего паза избы, что около нар припрыгивала на одной ноге баба и, вертясь, задевала юбками за нары. А когда, отмахнувшись, он нечаянно тронул ее за руку, рука была в шерсти. Крень не открывал больше глаз, припоминал, кто же эта баба, вспомнил Устю и проснулся. «Полоумная, что мертвая, к чему вижу ее? Вдовой нищей осталась». Было холодно. Собака, вылезая из избы, приоткрыла дверь. В каменке еще тлели кое-где точками угольки. Перед избой белый лунный квадрат был изрезан тенями. Афонька лежа нащупал трубку, закурил и, перебравшись с нар, сел на пороге. Лунный свет, широко раскиданный, отливал синевой на мерзлых, расплывшихся сучьях, запорошенных снегом, переплетенных в вышине. Перед избой на тропинке, уходящей с холма вниз в пенус, пестро улеглись черные и светлые пятна. Там, где расширялась короткая тропа, матово-белое ровное пространство пенуса окаймляет озера, задернутые зеленоватым льдом. От ветра начинали шуметь ели и сосны, как град пощелкивали падавшие с ветвей ледяные сосульки. Афонька поднял голову. Все знакомое. Вот у самого угла избы беспомощно скрипят, припав друг к дружке, старики-сушины. Гладким сушинам плотной семьей прилегли снеговые верхушки елей. Выше елей, выше сосновых лап, полосами избороздивших лунное небо, сияют маковки обледеневших знакомых сушин и кажутся крестами на колокольне. Прижавшись к косяку двери плечом, Крень закрыл глаза. Плач сушин, шорохи леса на минуту слились для него в голоса и шепот неведомых скрытников. Слушиваясь и думая, Афонька перекрестился. «Многомилостивый простит там, верю». Крень опустил волосатое лицо на кулаки, лежавшие на коленях. Поднял он голову от укоризненного, внятного шепота божатки-скрытницы. Ее слова ожили в нем. «Раб Афанасий! Ушел ты, а муки за кровь человечью не принял. Упомнил матери покойный зарок, когда неминуемая подошла. От Бога бежал, коему в лесу молился. Подумай, окаянный, может быть, твой Бог есть мука мученическая. Али тебе ничто та же мука, коя светилась в глазах убитой твари? Али многая тварь Божья не от твоей руки пропадуженной стала? Свят, свят, сгинь, я муку с собой несу», — прошептал Крень. Он залез в избу и лег, но голос не оставлял его. Перервал нитку, кончилась родная голова, а ты за кровь мыслишь Богу словами выкуп дать. «Чур меня», — сказал Крень, уперся ногами и головой в стены избы и еще громче прибавил, как клятву. «Без муки телесной не сыщу спасенья, вернусь в мир на суд человечий». К утру Крень заснул. И задрав лицо о сучье сухого ельника, Крень упрямо и зорко наглядывал тропу. На второй день поисков нашел ведомый только Ивану Титовичу скитский путь. Буровя густой непролазный ельник, по высоким холмам лесистым бесконечно тянулся серый коридор с снеговыми гребнями в просветах. Снегу на тропе почти не было. Над тропой густо опускались еловые лапы. Падавший снег сковал в одно целое темные ветви. Морозы с оттепелью затянули их льдом и образовали полупрозрачные своды. Внизу на дорожке валялись мелкие камни, смерзшиеся в комья песок и хвоя. Трещали, как желтые скорлупки, мерзлые листья осинника. Изредка в прогалинах стоявшего на тропе. Гулко значителен под снеговыми сводами казался каждый шаг. По птицам было заметно, что тут десятками лет не проходил человек. Дымчатые сойки с розовыми перьями в хвосте, гортанно посвистывая и картаво пища, дрались у Креня под ногами и играли, не обращая на человека никакого внимания. Птицы летели прочь только от собаки. Собака весело гонялась за ними, довольная тем, что угрюмый хозяин не запрещает ей гонять ненужных птиц.